Глава 30, часть 5. Генерал армии Лященко вспоминает день 18 января 1943 года. Он тогда был полковником, командиром 90-й краснознаменной стрелковой дивизии. Цитата. «Вскоре позвонил Георгий Константинович Жуков. Узнав, что мы ночью собираемся захватить Синявина, сильно возмутился. Это не оправдание, жестко сказал Жуков. И чуть помедлив продолжил. Уточните. Сидите там. Вы даже званий начальников не знаете. Потом я стал анализировать сказанное Георгием Константиновичем. Оказывается, Жуку в этот день было присвоено звание маршала Советского Союза. И я этого действительно не знал». Литературный источник. «Красная звезда», 16 мая 2000 год. И откуда было знать? Фронт? Война? Газеты доходят через неделю, если не через две. И то не все. И не всегда. Слушать передачи Москвы не получается. Бой идет. Да и сообщений о присвоении воинских званий во время войны по радио не передавали. Был только один источник, из которого можно было узнать о величайшей радости, о присвоении выдающемуся гении стратегии маршальского звания. В тот день, 18 января 43 года, московское радио передало сообщение Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. В длинном сообщении рассказано о действиях советских войск, об обороне противника и о том, как ее прорывали. Названы имена отличившихся командиров, перечислены трофеи и освобожденные населенные пункты. Среди прочего было сказано. Цитата. «Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования, маршалы Советского Союза, товарищ Жуков и товарищ Ворошилов». Литературный источник. Сообщение Советского информбюро. Издание Совинформбюро. 44-й год. Том 4, страница 48. Надо было обладать обостренным вниманием, чтобы в грохоте боя выслушать множество цифр, имен, названий и уловить нюанс. Жуков назван не генералом, а маршалом. Полковнику Лященко в тот момент было не до нюансов и не победных сообщений. Дело в том, что для прорыва обороны Ленинграда надо было захватить Синявино. Это проклятое Синявино советские войска штурмовали с сентября 41-го до января 43-го года. Кости советских солдат там лежали пирамидами. Это я не для красного словца. Термин «синявинские высоты» во время войны приобрел новый смысл. Раньше под этим понимали возвышенную местность, а во время войны – груды тел советских солдат. После войны некоторых похоронили. Но не всех. У нас все просто. Потери считать по числу похороненных. А те, которых не похоронили, те не считаются, те из статистики выпали. Так мы военную историю и изучали. Мне в военно-дипломатической академии Советской армии объясняли. В районе Синявина обошлись почти без потерь. Там положили 1100, не больше. Пропорционально числу убитых, там должно быть 1300-400 раненых и искалеченных. Сам же Георгий Константинович вопрос потерь под Синявина обошел стороной. Но правда не тонет. Даже «Красная звезда» 11 декабря 2001 года вынуждена признать, небольшое количество похороненных солдат – это одно. А если вспомнить тех, кого не похоронили, то получается нечто другое. Цитата. «Синявинские высоты наши войска штурмовали в 41-м, 42-м, 43-м. Здесь была прорвана блокада Ленинграда. Поэтому погибших немерено, хотя официально захоронены 128 390 бойцов и командиров». Нужно помнить, что хоронили тех, кто поперек дороги лежал, а до тех, кто в кустах да в канавках, руки не доходили. Их не хоронили, а потому в статистике и не учитывали. Вот потому и выходит, что потерь там почти не было, всего только 128 тысяч убитых. И вот 18 января 43 года Жуков отрапортовал, что Синявино наконец взято, и блокада Ленинграда прорвана. И тут же прозвучало длинное сообщение Советского информбюро, в котором сказано о взятии Синявина, а Жуков назван маршалом. Оставалось совсем немного. Это самое Синявино взять. Совершить это маленькое чудо. Сделать то, что уже тысячу раз оборачивалось кровавым провалом, предстояло 90-й стрелковой дивизии полковника Лященко. Следовало действительные события подогнать под победные сообщения. Ясно, что полковнику Лященко, которому выпало делать дело, не доставляло особой радости вслушиваться в сообщение о том, что дело уже сделано, и что величайший стратег за взятие Синявина, которое не было взято, уже произведен в маршалы. А тут и сам он на проводе. Как? А вы еще не знаете, что мне маршала присвоили за выдающуюся победу на Синявинских высотах? Сидите там. В карьере Жукова это отнюдь не единственный случай, когда он сначала рапортовал, а потом любой ценой подгонял действительное поджелаемое. В Берлине великий стратег издал победный приказ о взятии Рейхстага. Об этом немедленно на весь мир сообщило московское радио. В приказе Жуков расписал детали боя в коридорах и залах. Приказ был подписан в момент, когда прижатая огнем советская пехота лежала на подступах к Рейхстагу. Приказ был подписан до того, как первый советский солдат сумел переступить порог на входе. К этому эпизоду мы еще вернемся.